конце сарая открываю глаза. Мне бы прилечь, но времени нету вернуться назад. Времени нету, но будто леса ускользает из моих рук в небеса. Я опять в эти белки внутри колеса. Сон, душа, кофе ставят мозг на подзарядку. Игра в прятки, собственно, меня все по порядку. Все по одному алгоритму, тысячи серых дней. Только что с каждым разом быстрей, быстрей. Холод вокруг весь, лампы дневного света не греют. Замкнутый круг в цифровом пламени, минуты тлеют. Робот внутри тебя, смелей, выпусти его наружу, нажав на кнопку. Это действительно мы. Тушите фитили вы, а то увидите взрыв. Не жми на кнопку, все это техноген. Нет у нас дорог, мы жми на кнопку. Зак-зак-зак кружим. План на сегодняшний день. Мне нужен стимул, ведь двигатель лень. Но программа не терпит левака. Рассчитывай все издалека. Все вымерено, все выверено идеально. Ну а пока куда-то спешат, куда-то бегут. За эту медальку я не хочу. На пустым схемам все по барабану. Мечты перебиты в труху. Погрешность свозим к нулю. Все подбиваем под план. Рациональнее будь, иначе на свалку. Гении выпадают из серии штампованных пчел. Лампы дневного света не греют, зато ценник печет. Плю через плечо и быстрее, пока не погас дисплей. Пусти на волю киборга, нажав на кнопку. Это действительно мы. Тушите фитили вы, а то увидите взрыв. Не жми на кнопку, все это техноген. Нет у нас дорог, мы жми на кнопку. Лампы дневного света не греют. Это действительно мы. Тушите фитили вы, а то увидите взрыв. Не жми на кнопку, все это техноген. Нет у нас дорог, мы жми на кнопку.